что вы, Урахара-сан. Я, конечно же, рада, Сузуми-бачи, вот мы и начали продвигаться вверх по карьерной лестнице, просто я еще не отошла от послеобеденного сна, мне сейчас трудно воспринимать информацию. На самом деле мне как-то пофиг на пост 20-го офицера во втором отряде. Реальной властью во Мицуки да и втором отряде обладают лишь офицеры с 5 по 1, посты с 6 по 20. Ну, они есть и на этом, пожалуй, все. Хотя вот другие члены организации писались бы от счастья кипятком, если бы их назначали офицерами отряда, ведь конкуренция на пост очень велика, так как второй отряд самый большой по численности из-за объединения с Мицукида. Наверное, единственное отличие офицеров с 6 по 20, более высокое жалование и редкие совместные обеды с Яруичи и другими офицерами. Традиция отряда, которую Шихаин не стала менять. Урахара-сан, а можно вашего кота взять себе на ручки? Я не думаю, что, не дожидаясь окончания ответа Урахары, я стремительным движением забрала кису себе. «Какой, однако, у вас интересный кот, Урахара-сан», — произнесла я, поглаживая спинку Яруичи, у него такие умные глаза. «А скажите, Урахара-сан, это кот или кошка?» «Кошка». «Фон, да вы что, надеюсь, вы ее стерилизовали?» — спросила я, крепче сжимая в своих руках Яруичи, чтобы она не смогла вырваться, скоро ведь весна, а там такое начнется. «Я не думаю, что...» «Нет-нет, Урахара-сан, мы сейчас же ее простерилизуем», — сказала я. Вскочив с кровати, я где-то видела капитана Унахану, с ее навыками в пути возвращения, проблем с кошкой возникнуть не должно. Еще сильнее зажав кошку в своих руках, я выбежала из палаты под отчаянный мяу Яруичи и просьбу притормозить от Урахары, побежавшего следом за мной. Надеюсь, не сильно переиграла и меня не раскусили. «Тук, тук, тук, дятел из тебя получается лучше синигами, Шаолинь, подумай о смене профессии, ха-ха, тук, тук, тук, тук». «Кто там?» У меня начала подергиваться щека. «Тук, тук, тук, тук, тук». «Говорят, вечно можно смотреть на Сузуми-бачи. Просто заткнись», вздохнула я, прекращая тренировку по укреплению пальцев и кистей. «Это твоя форма шикая настолько паршивая, что мне приходится дополнительно проходить специфические физические тренировки». «Король душ, почему ты вообще приняла форму когтя и наруча, причем только на одну руку? Это жало, жало. Как-какаху не назови, быстро спустилась сюда, я тебе покажу какаху, ага, сейчас, так-то Сузуми-бачи хороший занпакта, точнее ее способность смерть с двух ударов, при первом ударе жалом Сузуми-бачи впрыскивается яд, при втором активатор для этого самого яда, после активации яд начинает стремительно распространяться по телу жертвы, через мгновение он приступает к разрушению связи между духовными частицами. То есть тело моего противника буквально распадается на части, очень-очень маленькие части. Главное второй удар нанести туда же, куда и первый, чтобы активировать яд. И самое прекрасное то, что смерть с двух ударов действует на все, то есть не только на условно живые души. Поэтому я могу спокойно разрушить двумя касаниями камни, деревья и даже воду. Ведь все это тоже состоит из духовных частиц. Да, хвали меня больше, я лучшая. Только вот квинси тоже могут разрушать связь между духовными частицами, поэтому твоя способность не столь уникальна, как хотелось бы. Конечно, они это делают гораздо хуже тебя и не могут провернуть такой трюк с условно живыми душами, но у них цель стоит не только в разрушении чего-либо, а еще и в собственном усилении, которое квинси получают, поглощая ранее разрушенные частицы. Сузуми-бачи, ты дно, а ты будущий труп. Только усни и сразу провалишься во внутренний мир. Тогда и посмотрим, кто из нас дно. Да ладно тебе, Сузуми-бачи, не будь мелким, обидчивым подростком. Ой, я и забыла, что ты и есть мелкий, обидчивый подросток. Упс, я уселась в позу медитации с занпакта на ногах, чтобы в очередной раз огрести от Сузуми-бачи во внутреннем мире. Глупо соревноваться во владении мечом со своим занпакта, поэтому я учусь у нее технике боя, а не пробую победить. Слышу крик члена своей группы и ощущаю, как сильно колыхнулась его Ряцу. Похоже, среди нас уже есть один труп. Надо поторопиться, не хочу, чтобы члены группы умирали. Удар кулаком в живот противника передо мной, а затем, когда он от боли скрючивается, одним движением вытаскиваю Сузуми-бачи из ножен и сношу ему голову. Голова бандита еще не успевает толком отделиться от тела, а я с помощью мгновенной поступи появляюсь сзади его товарища и протыкаю того насквозь. Направляю левую руку в сторону, чтобы через мгновение с нее слетел бикурай, проделывающий дыру в черепе бандита, несущегося на меня с дубиной. Пинаю, повисшие на Сузуми Бачи мертвое тело, мешая тем самым противникам спереди, и тут же наклоняю корпус вниз, чтобы пропустить над собой катану. Сбиваю противника с катаной с ног при помощи подсечки и обрываю его жизнь ударом клинка в глаз. С помощью мгновенной поступи ухожу от брошенных прямо под ноги бомб, успевая одну пнуть обратно в сторону отправителя. Слышу крики отчаяния, а затем через несколько секунд и взрыв, унесший жизнь бомбера и близко стоящих к нему людей. Оказываюсь прямо перед еще одним противником и взмахом Сузуми Бачи по диагонали, разрубаю дубинку вместе с ее обладателем. Протыкаю наконечником ногу, стоящего сбоку бандита, и, пока он отвлекается на рану, на его шее появляется глубокий разрез, оставленный другим членом группы Амицукида. Продолжаю зачистку. Через примерно 3-4 минуты крупная банда из последних районов Руканге, в которой состояло чуть больше сотни человек, перестает существовать. Жалости к этим людям нет совсем, да и не могло ее быть. Чувство вины от отнятой у кого-то жизни не испытываю уже несколько лет. В своем истреблении виноваты только они сами, никто не просил их устраивать рейды в более богатые и обжитые районы. Вместе с другими выжившими из двух групп карательного подразделения Амицукида, начинаю сжигать при помощи кидотела всех убитых, чтобы они не привлекли хищников или даже пустых. Отвращения от проделанной работы нет, зато есть усталость от надоевшей рутины. День за днем одно и то же. Захват кого-то, с последующей транспортировкой прямо в гнездо личинок, или же убийство сразу на месте нахождения. Вот никогда не думала, что буду переживать не из-за самого убийства, а потому, что этот процесс превратился в рутину. Поскорее бы Шихаин забрала меня к себе в охрану, хоть деятельность сменю. Кстати, Сузуми Бачи, а ты вообще уверена, что это произойдет? В отличие от тебя, дуры, у меня идеальная память. Я помню и знаю все, что когда-либо помнила и знала ты. Даже если это была память одного из твоих бывших воплощений. Хм, удобно. А почему я о такой твоей полезной способности узнаю столь поздно? Потому что я не хочу работать записной книжкой. И только попробуй сказать, что я бесполезна. Мне незачем это говорить. Ты и так это знаешь. Живо спустись сюда. А я спущусь и надеру тебе задницу, писклявая мелочь. Ха-ха, ты забыла, как заканчивались наши поединки до этого. Спустись, и я напомню. Общественная библиотека Готея 13, самое большое хранилище бреда во всех мирах. Какие-либо научные знания получить нормальным душам тут невозможно. Почти вся полезная и нужная мне информация зарыта где-то между тоннами мемуаров, любовных романов, исторических хроник и личных дневников всяких благородных. В общественной библиотеке Готея 13 не знакомы с такой вещью, как порядок. Все записи разбросаны по стеллажам библиотеки абы как, будто с намерением отбить желание читать. На одном ряду могут лежать детские сказки, копия оригинальной Камасутры и теории Ариши. После полугодовой попытки получить тут некий научный базис, чтобы примерно знать, что именно мне будет нужно в будущем, я махнула на библиотеку рукой и пошла за частными уроками. Интересный факт. Урахара занимался наукой задолго до образования Нии Синигами под крылом 12-го отряда. Его научные работы я нашла в небольшой библиотеке 2-го отряда. Но пошла я не к Урахаре в поисках знаний, а к Майюри, одному из заключенных в гнезда личинок. Хоть он в аниме и манге был показан тем еще психом и вивисектором, но сейчас меня гораздо больше пугает приветливая улыбка Урахары. От Майюри я примерно хотя бы представляю, чего могу ожидать, тогда как Урахара остается для меня темной лошадкой, а еще он мне кажется тем еще лицемером. Без материала что-либо исследовать нельзя или крайне сложно, а он между прочим один из создателей Хагьёку. Да и буду с собой честна, из записей и объяснений Урахары, например, о душе я мало что смогла понять, он мыслит совершенно не так, как я привыкла, а еще очень часто переходит на философские рассуждения, что в своих письменных работах, что на нашем первом и последнем частном занятии, которое я упросила его дать. А вот Майюри дело другое. Он как раз не любит лишние полемики с самим собой в ходе обучения и всегда пишет по существу. Пришла наша маленькая Синигами из 2-го отряда, поприветствовал меня Майюри, когда я вошла в его камеру, надеюсь, ты принесла плату за обучение. Да, Куроцучи-сан, так чего ты ждешь, давай ее сюда, произнес Майюри, протянув ко мне руку. Или ты уже не хочешь учиться? Хочу, Куроцучи-сан, произнесла я, распутывая сложную прическу, где и хранилась коробочка с незаконной передачей. За просто так Майюри отказался со мной делиться знаниями, но вот за маленькую плату. Как всегда мало, Фон, сказал он, передавая коробочку мне обратно, мне показалось, что этот кусочек щуки был даже меньше предыдущего. Я согласилась на пронос контрабанды, потому что он просил специфическую и безобидную вещь, щуку, приготовленную в любом виде. Извините, Курацучи-сан, но даже мне, получившей разрешение на посещение вас от самого капитана, приходится подвергаться обыску, я даже слегка ему поклонилась. Да-да, слышал это уже несколько раз, сказал Майюри, звеня цепью на ноге, так как решил немного пройтись из стороны в сторону. Что ты сегодня хотела узнать, Синкаймон? Хочу знать о принципе устройстве этих врат все, чем на самом деле является пространство между обществом душ и миром живых людей. Возможно ли с помощью этих врат открыть проход в другие миры, кроме мира живых? Что случается с синигами, если он застрянет? Я тебя понял, можешь не продолжать, перебил меня Майюри, не давая задать даже 10 вопросов. Вначале были вопросы про душу, потом о перерождении с сохранением всех воспоминаний, следом пространственный экида, теперь Синкаймон. Кто-то хочет покинуть общество душ и ищет для себя самый удобный вариант. Впрочем, не мое дело. Начнем. Да, хочу покинуть. Только не общество душ, а всю эту вселенную. Только тебе это говорить не буду. Хоть Майюри и любит поворчать, но также он любит учить кого-то, поэтому к делу подходит очень серьезно, объясняя каждую мелочь. Но самое главное то, что он не разболтает о моих странных и иногда даже запретных интересах кому-либо. Не нравится ему Урахара и другие тюремщики, а кого-то еще тут попросту и нет. А еще я даю возможность Майюри подчеркнуть чувство собственной важности, помогаю скоротать время и стремлюсь к знаниям, что хоть совсем и чуть-чуть, но вызывает у него ко мне симпатию. Как обычно отдыхают синигами после работы, да по-всякому. Души, живущие не одну сотню лет, знают толк в отдыхе и смене деятельности для расслабления. И этот отдых может разниться от участия в обычной попойке вместе с членами своего отряда до организации конкурса писателей, с последующим в нем участием. Разных кружков и клубов по интересам в ГАТИ 13 полно. Например, Яруичи вместе с капитаном Киораку состоят в кружке алкоголиков, чья печень уже давно отвалилась из-за количества выпитого. Неудачный пример, определенно неудачный. Другой пример. Унахана Рицу, капитан 4-го отряда, является президентом клуба Икебана и ведет занятия не только для членов своего отряда, но и для всех желающих. На ее уроки сама я тоже хожу. Сбор композиций из цветов почему-то очень умиротворяет, после того, как ты зачистила очередной притон или перебила бандитов, требующих выкуп за пойманную ими аристократку. Хм, интересно, а Унахана в свое время не считала точно так же, не становлюсь ли я еще одной кинпачи? Помимо уроков икебаны, у меня есть и другие способы расслабления и сброса напряжения. Например, мне полюбились посещения горячих источников и купалин. Правда, общественных и исключительно только в женские дни. Это потому, что ты извращенка, которой нравятся другие девушки. Заткнись, ты часть меня. Тебе тоже должны нравиться девушки. Хоть я и часть тебя, но еще дух Занпакта, идиотка. У меня нет таких низменных потребностей. Сама я, после некоторых раздумий, тоже открыла свой кружок по рисованию на базе 2-го отряда. Пожалуй, удивлены в отряде были все. Почему-то устоялась молва, что у нынешней главы Фон есть только один талант и больше она ни на что самостоятельно не способна. Это талант к убийствам. Причем об этом таланте говорил еще старик Генсей, заставляя меня каждый раз неприятно ежиться, мол, разглядел я в вас это, все задатки есть. Хотя на тот момент за моей спиной была только одна могила. Вообще слова про то, что я умею только убивать, было неприятно слышать, и тем было интереснее видеть лица всяких, когда я нарисовала фотографический портрет Яруичи, подарив ей тот за совместными посиделками офицеров отряда. Кружок рисования посещают в основном члены 2-го отряда, так как именно они могут застать меня в нашем штабе. Все дело в том, что у кружка нет определенного расписания работы, ибо задания в Амицукидо слишком хаотично выдаются, сложно предположить, когда тебя с группой пошлют на очередную миссию. И именно поэтому занятия ведутся обычно тогда, когда я бываю в штабе 2-го отряда. Госпожа Шихаин, вызывали? Спросила я, преклонив колено. Да, Шаолинь, я заметила, что ты постоянно усердно тренируешься, пытаешься самосовершенствоваться и всегда хорошо выполняешь поставленные перед тобой задачи. Мне это нравится, поэтому я решила, что назначу тебя на недавно освободившуюся должность. Шаолинь Фон, согласна ли ты стать главой моей охраны? Почту за честь, госпожа Шихаин, проговорила я, пытаясь выразить в голосе как можно больше восторга и того самого почитания. А ты не верила, что попадешь в охрану Шихаин? Я все же сильно отличаюсь от той Шаолинь, которую мы оба с тобой знаем. Вдруг я была противна Шихаин? Отлично. Обрадовалась Яруичи и даже хлопнула от этого в ладоши. Но будет довольно скверно, если мне самой придется иногда спасать тебе жизнь. Шаолинь? Да, госпожа Шихаин, но я постараюсь не допустить таких случаев и буду готова расстаться со своей жизнью в любой момент ради вас. Наглая ложь, но без этого никуда. Сама знаю, что сейчас пытаюсь навешать ей лапши на уши. Хорошо, но все же, чтобы предотвратить это, я предлагаю тебе еще и побыть моей личной ученицей, с улыбкой на лице спросила Шихаин. Даже немного противно стало, что я ее использую для своего карьерного роста. Почту за честь, госпожа Шихаин. Хорошо, кивнула довольная Шихаин, раз мы столь сблизились, то можешь перестать меня называть госпожой Шихаин. Пожалуйста, обращайся ко мне как-нибудь менее формально. Просто Яруичи, например. Как насчет старшей сестрички-кошечки? Спросила я, чуть ухмыляясь. Немного зависла Шихаин. Постой, то есть ты узнала меня в кошачьем обличье? Череда мгновенных поступей, с помощью которых я стараюсь как можно быстрее покинуть территорию второго отряда, чтобы крайне злой капитан меня не догнал. Шаолинь, а ну стой, прими свою кару. Демонстрация силы. Снова побрить голову на лысо, что ли? Именно такая мысль у меня проскочила на одной из тренировок с Шихаин, когда я хотела уйти от нее с помощью мгновенной поступи, но она успела ухватиться за длинную косу и, дернув за нее, повалить меня на спину. А как вообще Сой Фон бегала сразу с двумя очень длинными косами и кольцами на них? Может, когда она стала капитаном, то слегка разленилась и перестала появляться в поле? Медленно, Шаолинь, произнесла Яруичи, отскочив сразу на 10 метров назад, вставай, попробуй снова, хотя бы дотронься до меня. Да, все настолько плохо, что я уже которую тренировку подряд даже не могу коснуться Шихаин. Даже ее обычная поступь настолько быстрая, что я еле успеваю за ней. Что уж тут говорить про ее мгновенную поступь, шаги которой я еще ни разу не смог отследить. Шихаин словно не проходит из точки А в точку В, а телепортируется из одной в другую. Ну, давай уже нападай на эту старушку. Или ты уже устала, Шаолинь? Нет, Яруичи-сан, сказала я, наконец вставая с земли, давайте продолжим тренировку. Может, уже используешь свой меч? Мне было бы любопытно глянуть на твой шикой. Яруичи-сан, я хочу стать мастером Хакуда, поэтому буду с вами в основном драться только с помощью него. После этих слов я стремительно переместилась за спину Шихаин с уже занесенной ногой для удара, но мне удалось лишь в очередной раз пронзить воздух. Почувствовав Шихаин сзади, я тут же упала вперед, избегая обидного шлепка по заднице, перекатилась в сторону, пропуская еще один удар, вскочила на ноги и тут же ушла мгновенной поступью подальше, ибо нахождение на близкой дистанции к Шихаин долгое время очень вредно для здоровья и гордости. Поступь – это скоростная техника маневрирования и правильной ходьбы, при использовании которой пользователь должен тратить как можно меньше сил и преодолеть как можно больше расстояния. Мгновенная поступь или же сюмпа – почти то же самое, что и обычная поступь, только синигами еще определенным образом увеличивает концентрацию духовной силы в своих ногах для большего увеличения своей скорости. Обычно капитаны второго отряда крайне сильны в этой дисциплине синигами, а это значит, что и я тоже должна в ней быть мастером. Яруичи не стала ждать моего следующего шага, вместо этого она переместилась ко мне и ударила ладонью в грудь, чтобы тут же получить от меня пинок в бок. Впервые я смогла сделать идеальную цикаду, продвинутую технику поступи, когда ты с помощью элемента одежды оставляешь остаточное изображение, а сама перемещаешься в сторону. После удара послышался крик боли. Мой крик, какого? Почему мне разорвало штанину и моя нога оказалась вся в крови на месте удара? Отскакиваю на несколько шагов назад с помощью здоровой ноги и вижу ухмыляющуюся Шихаин. Это должно быть больно, да, прости, но я хотела показать тебе один забавный прием. Обычно в Амицукидо принято сражаться скрывая Риацу, но от него иногда тоже есть польза. Например, когда уровень духовного давления противников слишком разный, душа с более сильным давлением может легко защититься от атак души со слабым. Для этого надо направить свою рядцу в ту область, куда будет нанесена атака, и урон получит атаковавший, а не ты. Звучит сложно, но на деле этот трюк легко провернуть. Это я все к чему, Шаолинь, если будешь сражаться с кем-то наподобие 11-го отряда, то лучше перестань скрывать свою рядцу. Некоторые личности используют этот прием, у которого даже названия нет, неосознанно. Кстати, отличная цикада. Продолжим спарринг. Что-то такое припоминаю в исполнении Зараки. Я чуть ослабила контроль над своей духовной силой и перестала ее скрывать. В это же мгновение мое тело окружила золотистая энергия. Земля под ногами вздрогнула. Фью, впечатляет, Шаолинь. У тебя рядцу больше, чем у моего лейтенанта. Но по, не став ее дослушивать, я напала. Предсказать мои удары Яруичи сейчас даже стало легче, так как я вообще не скрывалась, поэтому уже через пару секунд мне заломили руку и повалили на землю, придавив спину ногой. Это начинает надоедать. Зажаль врагов до смерти, Сузуми-бачи, выкрикнула я, схватившись правой, свободной рукой за рукоять. Шихаин отскочила, ожидая какой-нибудь подлянки, но я ее разочаровала, пустив для начала себе под ноги кида, создающие красный дым и скрывающие рядцу. О, ты была такой грозной, когда активировала Шикой, а теперь вновь почему-то убегаешь и прячешься, сказала Яруичи, рассматривая дым, который начал ее окружать. Я быстро пронеслась из одного края дымового кольца к другому, попутно пытаясь задеть Яруичи Сузуми-бачи, но той хватило скорости в последнее мгновение увернуться и задета была только ее форма командующего Аммицукида. Хаэм, что за мон, Шаолинь? Спросила она, увидев на рукаве рисунок в виде бабочки. Молчишь, совсем ты не уважаешь эту женщину. Новая попытка ее пометить Сузуми-бачи была более успешной, я смогла поцарапать ее спину и теперь на ней красовался здоровенный рисунок, а ей идет, и постоянно ее перебиваешь, это она произнесла после моей третьей попытки задеть ее. Вместо уворота Шихаин схватила меня за выставленную в ее сторону руку и вбила в землю. Что-то еще интересное покажешь, Шаолинь, спросила она, как всегда чуть улыбаясь. Зачем? Я не хочу убивать собственного капитана, сказала я, рассматривая только что появившийся мон у нее на груди. Если я задену вас еще один раз по тем же местам, то вы умрете, Яруичи-сан. Хаэм, ладно, на сегодня достаточно. Жизнь под боком Шихаин была гораздо спокойнее службы в карательном подразделении. Подумаешь, Шихаин время от времени избивает и называет это тренировкой. Привыкла уже, такие уроки любили давать Сузуми-бачи и старик Гинсей. Тем более через раз она реально учит чему-то нужному. Тому, что я ни за что самостоятельно не выучила бы. Например, той же цикаде. Кстати, думаю, на базе именно этого трюка, Сойфон и научилась оставлять свои остаточные изображения. В основном охрана Яруичи, словно хвостик, как можно незаметнее следовала за ней или изображала из себя статую, когда она сидела в кабинете и задумчиво перебирала бумаги. Именно перебирала, Яруичи просто не способна к долгой и нудной работе. Она может скомкать доклад и выбросить его в урну из-за того, что тот слишком нудно написан. В такие моменты мне едва удавалось сдержаться, чтобы не пробить себе фейспалм. Нападений на Шихаин не было, и я вскоре поняла, что мы больше статусная вещь, чем реальные защитники. В этом мире слишком мало дурачков, которые бы напали на целого капитана Готея. И после этой догадки, мне стало интересно, зачем Яруичи приблизила меня к себе. Ведь в Аммицукида служат множество людей, сомневаюсь, что кто-то из них не оказался лучше меня. Не хотела, чтобы детятка, а именно им я являюсь по мнению большинства жителей общества душ, несмотря на мой 23-летний возраст, пускала кому-то кровь и отрубала головы, сомнительно как-то, ибо она сама и направила меня в карательное подразделение. Чем же я понравилась этой улыбчивой кошечке? Ты просто себя недооцениваешь, дура. Ты одна из лучших бойцов Аммицукида на данный момент. Слабаки не смогли бы зарубить члена организации, который находился на уровне 10-го офицера. Как же ты корректно обозначила мое убийство собственного отца, Сузуми-бачи. Самым большим плюсом в роли телохранителя Яруичи было то, что у меня появилось больше свободного времени. Обычно телохранитель работают в 3 смены. Смена длится примерно 24 часа, затем дается 2 дня отдыха. И я с удовольствием трачу эти 2 дня на тренировки, обучение у Майюри и просто отдых. Во время службы в карательном подразделении, некоторые миссии могли занимать недели. Рукангай слишком большой, чтобы можно было быстро добраться из одного района в другой. Даже при помощи мгновенной поступи это отнимало очень много времени. А еще Яруичи ведет свои занятия со мной не во время выходных, а как раз тогда, когда я заступаю на свое дежурство. Через 2 года после моего вступления в охрану Яруичи, ушел на пенсию ее лейтенант, со словами, что уже набегался на всю жизнь вперед. Глядя на его упитанное даже толстое телосложение, сложно поверить, что он знает значение слова «бег» и вообще когда-либо вставал со своего рабочего кресла. И именно в этот момент до меня начало доходить, зачем Яруичи понадобилось я и мое дополнительное обучение. Она заранее готовила замену Марена Шиномаэда. Стоило раньше догадаться, когда она еще посылала меня к нему время от времени учиться бумажному делу. Лейтенантом меня никто не назначил, мол, это место давно и прочно закрепилось за торговым кланом Амаэда за их финансирование отряда. Но вот разбираться с бумажной волокитой, которой должен был заниматься лейтенант, меня поставили. Хорошо, что я была занята бумагами только тогда, когда должна была охранять Яруичи. Если бы не это, то точно бы сбежала из ГТ-13. Бумажное дело это не мое. Теперь буду меньше возмущаться Яруичи, когда поняла на собственной шкуре, каково приходится ей. Даже начала продумывать, что Шихаин спасала Урахару не из-за их дружбы, а ради побега от бумажной работы. Звучит бредово, но смотря на Яруичи, так как в моих руках оказалось по сути подразделение разведки Аммицукида, то я начала этим пользоваться вовсю. Первым делом выписала имена всех ученых и изобретателей, их сферу интересов и адрес проживания. Аммицукида вообще очень тщательно следила за всей этой братьей, ибо неприятности они могли доставить очень много. Вспомнить хотя бы недавний эпизод с зависимыми. Узнала, за что сидит Майюри. Оказалось, что тот поставил какой-то эксперимент на родственнице одного из членов Совета 46, сделав из нее в итоге страшного мутанта. Совет впечатлился, да так, что почти обосрался при виде получившегося мутанта. Вначале моего нынешнего учителя хотели казнить, но усилиями родственника его приговорили к вечному заключению в гнезде личинок. Мол, казнь слишком легкая участь, лучше пускай сгниет заживо. Кстати, Айзин тоже когда-то был в списках ученых, за которым нужен тщательный присмотр. Он проводил исследование души, и это смогли узнать наши разведчики. Только вот Сауске уже давненько не лез в науку, поэтому слежку за ним прекратили. Сдается мне, что он просто больше не попадался. Самое забавное то, что я и о себе нашла папочку в архиве разведки. Мол, пока не опасно, лишь берет странные частные уроки у безумного ученого на разные темы. И что удивительно, эта папочка внезапно пропала, и я совсем не тыкала в нее Сузуми-бачи 2 раза подряд. Крысы, наверное, сожрали. Да, определенно крысы. Говоря об Айзине, этот хитрый лис недавно участвовал в местном конкурсе талантов, где показал танец с мечом и провел его высвобождение. На конкурсе было много синигами, в том числе и капитаны. Так и хотелось выкрикнуть что-то типа: «Господа и дамы, нас всех только что нае». Но я сдержалась и просто провела весь его номер с плотно закрытыми глазами. Думала ли я помешать Айзину с его планом, а как, он пришибет меня и не заметит. Прокатило же у него разом от 3 капитана в Готея избавиться в будущем. Мала я еще, чтобы соревноваться с ним. Да и зачем мне это? У меня вообще другие цели на общество душ. Главное, чтобы он всяких умников не начал вырезать, и с ним разберутся в будущем. Также я плотно закапался в архивах отряда, пытаясь понять, кто что изобрел или открыл. По моей проблеме, по путешествиям по мирам работало мало людей. В основном эти ученые умирали, открывая и заходя в нестабильные порталы, а выходили уже из них либо по частям, либо в виде куска фарша. Конечно, возможно, что у кого успехи и были, только вот узнать об этом сложно, ибо большинство ученых, занимающихся путешествиями в другие миры, в определенный момент переставили видеть. Либо их опыт прошел так себе, либо они и вправду куда-то отправились. Также нашла целую кучу запрещенных кида, переписала их себе до лучших времен, пока навыки в магии синигами не подрастут. К слову, узнав, что у меня есть проблемы с кида, Яруичи отправила меня в кидотряд. Там мне раз в 2 месяца дает частные уроки Хачигинушада. Довольно добрый и приятный человек. Теперь понятно, откуда его знала Сойфон. Узнала, что никакого антиталанта к кида у меня нет. Просто надо чаще заниматься этим делом, и тогда все будет нормально, желательно с учителем, чтобы тот мог объяснить нормальное значение слов в заклинании, ибо их неправильная трактовка и есть причина моих ошибок. Некоторые ошибки его тоже впечатлили. Например, мое обеззараживание воды с помощью пути возвращения, когда вода превращается в особо опасный газ, который обеспечит тебе посиделки в. Он назвал запрещенным кида, мол, лучше убивать по старинке, чем так унизить противника. С ним были согласны и другие члены отряда кида, которым не посчастливилось находиться в это время в здании. Благо, что под рукой было много специалистов кида, поэтому на этот раз район не пострадал, так как здание было тут же закрыто барьером. Пострадали лишь сами специалисты. Время вроде и шло неспешно, но вот уже капитан 12-го отряда получает повышение и становится одним из членов охраны короля душ, а на ее место начинают искать замену, и находит достаточно быстро. Урахаракиски получает рекомендацию от Яруичи Шихаин и становится капитаном 12-го отряда, а я с нервным тиком начинаю перебирать еще бумаги командира гнезда личинок, потому что замену бывшему третьему офицеру подобрать достаточно сложно. А еще Урахара забирает из тюрьмы не только Майюри, но и других, более мелких ученых, вроде Экона. Учиться становится не у кого. Вторая версия изобретения приема с остаточными изображениями. Сойфон настолько спешила, пытаясь успеть все сделать, что в какой-то момент ей захотелось себя клонировать или разорваться на несколько частей. Докладов от двух подразделений было так много, что я подумывала в какой-то момент сбежать вместе с Урахарейко после эксперимента Айзена. А Яруичи объяснила бы этот поступок тем, что клинок не должен оставаться без хозяина. Звучит возвышенно и в традициях кланов, думаю, она бы поверила. Подбери себе уже что-то кроме черных тренировочных и служебных костюмов Амицукида. На тебя тошно смотреть. Как можно быть такой безвкусной? Как всегда начал пилить меня во время медитации Сузумибачи. Зачем мне это? Меня вполне устраивают мои наряды. В них очень удобно ходить, они не стесняют движение. Если сменишь свой наряд на кимоно, вроде того розового, в котором ходит капитан Киёраку, то я дам тебе банкой. Ага, поверила. Ты мне его дашь точно так же, как дала после окрашивания ногтей, ведь они были такими ужасными. Или, например, как после отращивания волос, потому что я хожу как какой-то пацан с короткой прической. В пятый раз я тебе не поверю, Сузумибачи. Ну, поверила же 4 раза до этого. И вообще, произнесла Сузумибачи, материализовавшись в своей крохотной форме рядом со мной, теперь твоя пропускная способность духовной силы достигла нужного уровня, поэтому ты вполне можешь потянуть и банкой. Раньше просто ты была на это не способна. Тебе не кажется, что уровень моего развития какой-то слишком быстрый? Мне ведь даже 30 нет, а я могу получить банкой. ФФ, просто ты входишь в число гениев на уровне Ичиморугина, хоть этого и не признаешь. И почему ты возмущаешься этому? Ведь сама его постоянно просишь. Ага, гений, как же, скепсис из моих слов можно было выжимать. А я о чем? Спросила у меня Сузумибачи, даже Каноная Сойфон была гениальна, она смогла придумать и обучиться за более короткий срок тому, на что Яруичи потратила гораздо больше времени. Ты о связке Кидайсюмпа, мы точно не знаем, сколько ему обучалась Яруичи. Тогда второй пункт. У тебя есть память прошлой реинкарнации, а духовная сила во многом зависит от личности. Твоя личность сформировалась быстрее, чем у сверстников, а значит и ее объемы гораздо больше. Это уже звучит как-то более убедительнее, чем слова про мою гениальность. Согласилась я с Сузумибачи, мне нужно просто сменить гардероб, и ты так просто дашь банкой. Ага, правда я классный занпакта, я тебе не верю, Сузумибачи. Да как ты можешь, я же ради тебя стараюсь. Хочу, чтобы ты получила капитанское кресло. А зачем оно мне сейчас? В архив разведывательного подразделения я пролезла, доступ к гнезду личинок имею, если туда посадят кого-то интересного. Дура, а ты подумала, что это все у тебя легко могут отнять, если ты не станешь следующим капитаном отряда. И мне одной кажется, что Яруичи из тебя потихоньку готовит себе замену. Да зачем ей это? Она же только и делает, что с линцой время от времени перебирает бумажки, да участвует в редких миссиях. Моя хозяйка дура, ей вся эта работа ужасно не нравится, она, как и ты прежняя, терпеть не может убийство. Яруичи Шихаин вовсе не стремится кем-то править или руководить особой службой, ей в тягость все это. Она вообще не должна была что-либо наследовать, но внезапно умер ее отец, а брат был еще слишком мал. Может, она увидела в тебе себя через некоторое время, вот и приблизила. А еще ей в тягость сидеть в том же кабинете, что и ее отец когда-то, потому что там все напоминает о нем. Кажется, я начинаю понимать ход твоих мыслей, Сузуми-бачи, но я до сих пор думаю, что они бред. Сама ты бред, дура. Ты кимоно собираешься покупать? Ладно, я обновлю свой гардероб. Вот лохушка и на этот раз поверила. Что ты сказала, Сузуми-бачи? Прости, я не расслышала. Говорю, что тебе еще месяц придется в нем походить. Ладно, что-то кушать постоянно хочется, сказала я, поднимаясь на ноги. Количество духовной силы растет, вот и жрешь постоянно. Знаю, согласилась, направляясь из небольшого садика для медитации в поместье Фон сразу на кухню. После плотного обеда, я все же сходила обновить гардероб. Это был тот самый редкий момент, когда я на что-то потратила свое жалование. Переоделась я хорошо, настолько, что охрана особняка меня не узнала и не захотела пускать вовнутрь. Через некоторое время, на одном из своих дежурств, когда с докладами было покончено, я попыталась завести непринужденный разговор с Яруичи. Получалось у меня скверно, но беседу поддержала сама Шихаин. В один момент я поинтересовалась, нравится ли ей руководить таким огромным кланом Ямитсукида. Шихаин на несколько минут замолчала, прикрыла глаза, а затем сказала, что совсем не нравится. Следом я спросила про ее мечту, мол, чего ей хочется на данный момент больше всего. Получила ответ, что она желает быть такой же беззаботной, как в детстве. Может, Сузуми-бачи и права. Сузуми-бачи, пора выполнять обещание, сказала я, стоя посредине леса во внутреннем мире. Я проходила месяц времени в том нелепом розовом кимоно, которое выбрала ты. Давай банкой. А я разве тебе что-то обещала, Шаолинь? Послышался задумчивый голос Сузуми-бачи откуда-то вокруг меня. Не помню такого. Сузуми-бачи, не зли меня. А то что? Что ты сделаешь? Выбью из тебя полное высвобождение силой. Ха-ха-ха. Она и силой. Та, кто ни разу у меня не выиграла в поединке. От ее слов я чуть смутилась. Мне действительно не удавалось выиграть у нее до сих пор. Я сейчас даже могла дать более-менее достойный бой Шихаин, но не Сузуми-бачи. Хаэм, давай так, если ты действительно меня одолеешь, то я дам тебе банкой, только следующая попытка его заполучить в случае проигрыша не раньше, чем через 20 лет. Ну как, ты согласна? Чего молчишь? Трусишь против меня сражаться, Шаолинь? Боишься никогда не достичь банкая, ибо будешь постоянно проигрывать мне? Шаолинь, ответь, кто бы говорил о страхе? Ты даже не хочешь показываться передо мной, Сузуми. Не успела я договорить, как рядом что-то пролетело, оставляя порез на моей щеке, и сразу же после этого там появился Мон в форме черной бабочки. Знаешь, Шаолинь, твоего согласия мне теперь и не надо. Я и так буду рада надрать тебе твою плоскую задницу. Что-то вновь полетело в мою сторону, я попыталась уклониться от этого, но снаряд попал прямо по центру груди, выбивая из легких весь воздух. Удар оторвал меня от земли, и я пролетела несколько метров, чтобы через мгновение приземлиться уже не во внутреннем мире, а на полигоне клана Фон, где и садилась медитировать. «Что, Шаолинь, уже не можешь драться?» — спросила у меня Сузуми-бачи, появившись почти что перед носом в своей увеличенной форме. «Нет, просто думаю, что ты, отец и Яруичи, ужасно похожи друг на друга. Вы все до боли пафосные засранцы, любящие дразнить своего противника. Да как ты, хотела мне возразить Сузуми-бачи, но я ее перебила. Я же говорила, у вас с отцом даже фразочки иногда похожи», а после я метнула в лицо своего занпакта горсть песка и тут же ударила ее по ушам обеими ладонями. «Развить успех мне не дали», простой пинок ногой вперед в исполнении Сузуми-бачи откинул меня на несколько метров, а затем она сама разорвала со мной дистанцию. За это время я успела достать клинок из ножен и настроиться к тяжелому сражению. Других Сузуми-бачи просто не бывает. Да перестать скрывать свою духовную силу, Сузуми-бачи прятать Риацу бесполезно. Она все равно меня найдет даже под специальным кидо, а так даже чуть легче биться. Первым напала Сузуми-бачи. Можно было попробовать и самой проявить инициативу, только это всегда плохо кончалось. Меня в таких случаях побеждали за пару секунд. На этот раз она не стала менять свое огромное жало на всю руку на меч, а сражалась с ним. Неудобно и мне, и ей. Мне из-за того, что теперь у нее защищена вся рука, ей потому, что теперь она может в основном наносить только колющие удары. «Эй, разве я тебя так учила сражаться?» — спросила у меня Сузуми-бачи, когда я в основном стал уклоняться, совсем перестав атаковать в ответ. Вспомни уроки, Шаолинь, не делай мой труд бесполезным. Ты еще пожалеешь, Сузуми-бачи, что напомнила мне об этом. А после я с яростным криком понеслась в атаку, чтобы тут же отлететь от удара кулаком под слова Сузуми-бачи, что использование мозгов никто не запрещал. Я вновь пошла в атаку, только теперь действовала более аккуратно. Попыталась оказаться с помощью Сюмпаузанпакта сзади, ведь ее оружием крайне неудобно сражаться непрямолинейно. Но мои попытки полностью провалились. Сузуми-бачи со мной игралась, перемещалась точно так же ко мне за спину, иногда издеваясь, обзываясь или делая обидные тычки. В один из ее таких заходов за спину, я перехватила Вакидзаси обратным хватом и ударила им за спину, через щель между ребрами и рукой. Сузуми-бачи явно не ожидала такой подставы, поэтому получила наконец первое ранение. Жаль лишь царапину, которая ее разозлила еще больше. На ее разъяренный крик прибежала охрана поместья. Но они тут же ушли после моих слов, что это мой занпакта и они мешают важной тренировке. Тем более они еле тут стояли, духовное давление было слишком сильным для них. Может, я действительно сильна, как и говорила Сузуми-бачи. Сузуми-бачи начала видоизменять жало на своей руке, и теперь вместо огромной штуковины появился меч. Стоп, это совсем не меч. Почему она сменила форму жала на то, которое у меня при Шикае? Игры закончились, Шаолинь. Надеюсь, что ты написала завещание. После этих слов я что-то почувствовала в своем животе. Передо мной уже стояла скалящаяся Сузуми-бачи, которая уже проткнула меня жалом, и оно прошило худое тело почти насквозь. А через секунду жало было уже воткнуто чуть выше прошлой точки. Комок крови застрял в горле, чтобы через мгновение вырваться наружу через сжатые от боли зубы. Я повисла на руке собственного занпакта, уронив голову ей на плечо. «Я ожидал от тебя большего», — как-то презрительно проговорила Сузуми-бачи и начал медленно вытаскивать из меня жало. «Что же, увидимся через 20 лет. Еще не все, Сузуми-бачи», — тихо проговорила я ей прямо в плечо, резко сжав левой рукой ее запястье, не давая вырвать жало. «Я наконец могу достать тебя». Через мгновение Сузуми-бачи получила в брюхо Вакидзаси, который вошел в нее столь же глубоко, как жало в меня. К сожалению, продавить его дальше вовнутрь просто не хватило сил, но зато я могла прокрутить клинок. Не знала, что занпакта тоже может вырвать кровью. Сузуми-бачи через пару секунд смогла собраться, и вместо того, чтобы пытаться вырвать свою руку с жалом, она наоборот стала его продавливать вовнутрь. Рана расширялась, и из нее потоком пошла кровь. Руки ослабли, одна отпустила Сузуми-бачи, другая рукоять занпакта. Сузуми-бачи тут же этим воспользовалась, пнув меня коленом по первому месту удара. Она отскочила назад, а я упала без ее поддержки на землю. «Похоже, теперь точно все», — проговорила Сузуми-бачи, вытаскивая из себя Вакидзаси. «И стоило оно того, Шаолинь, зачем тебе вообще сдался этот банкой? Дай банкой, дай банкой. Тьфу, самой не надоело это жужжание? Ты говорила, что я должна стать капитаном. Капитаны должны иметь банкой», — проговорила я, пытаясь встать на ноги. «Но у той же Яруичи вообще нет занпакта. Может, ты сможешь быть, как она, капитаном без банкая? Вряд ли и банкой мне нужен не только ради звания капитана». Я все же встала на ноги. «О, тогда зачем же еще? Ты это я это ты. Ты должна понимать, что мне не хочется умирать. Под ногами начала собираться небольшая лужица из моей крови, а для этого в этом чертовом мире нужна достаточная сила. Банкой подойдет под это понятие. Достаточная сила, ПФФ. С чего ты решила, что достойна этой силы? Банкой в Готее владеют единицы из нескольких тысяч. Чем ты отличаешься от этих тысяч, Шаолинь? Уровнем, Сюмпа на пределе возможности, и припечатываю колено в нос Сузуми-бачи, мотивацией. Падаю на землю вместе с ней и пытаюсь ее придушить, но мои руки вновь слабеют, когда я получаю несколько ударов локтем по ранам. Сузуми-бачи встает на ноги рядом со мной и что-то начинает говорить про недостаточный уровень, но я ее не слушаю, а пытаюсь завалить обратно на землю, но получаю лишь пяткой по лицу. «Ну же, Шаолинь, перестань бороться, а то ты и вправду можешь умереть. Тебе же не хочется этого, да, не дождешься, с». Резко поднимаюсь и выстреливаю в упор четвертым хада, чтобы попасть по пустоте и тут же отлететь к тренировочному инвентарю. Поиграли, а теперь, да сколько можно, Шаолинь, перестань уже бороться. Но вместо того, чтобы слушаться ее, я появляюсь перед Сузуми-бачи и наношу ей удар кулаком по прошлой ране. Она тоже пострадала, поэтому уже не такая резвая. При ее наклоне от боли вперед, она вновь получает удар коленом в лицо, а затем локтем в спину. Но она не падает на землю, вместо этого отбросив Занпакта, хватает меня за талию и выбрасывает в сторону ближайшего дерева, об которого я и ударюсь спиной. Соскользнув спиной вниз по дереву, еле успеваю защитить свое лицо от жала блоком руками. Левая рука точно пробита жалом на вылет, и оно точно чуть вошло в правую. Поворачиваю ладонь правой руки в сторону Сузуми Бачи, чтобы выполнить максимально сильный шо, который сдувает ее на несколько метров назад. Сюмпа, хватаю правой рукой валяющийся на земле Занпакта. Сюмпа, уклоняюсь от выпада Сузуми Бачи. Сама пытаюсь ее зарубить, понимаю, что руки сейчас не в том состоянии, чтобы фехтовать. Применяю шикой. Следующий выпад жалом Сузуми Бачи останавливается наручем. Проскальзываю ей за бок и пытаюсь уже сама пронзить жалом. Она почти успевает уйти в сторону, но в боку, из-за небольшой царапины, появляется Мон. Сузуми Бачи из-за этого злится, начинает более агрессивно нападать. Ее жало мелькает с поразительной скоростью, еле успеваю увернуться от всех ее ударов с помощью Сюмпа. Но вдруг она вновь протыкает меня им в плечо, останавливая мои скачки. Попалась. Но ее радость тут же сменяется негодованием, когда сзади ее протыкают. Три быстрых удара в разные точки на спине, и Сузуми Бачи падает на колени. Перед ней медленно развеивается мое остаточное изображение, совсем как настоящее, не цикада. Да, после своего ответа, я тоже падаю на колени и головой упираюсь в затылок Сузуми Бачи. Славно подрались, Шаолинь, ты заслужила банкой. После она начинает светиться и через несколько секунд полностью пропадает, а я падаю на землю. Надеюсь, меня успеют откачать. Будет жаль, если я не смогу опробовать свой банкой хоть раз. Через несколько лет, после получения мной банкой, часть капитанов и лейтенантов пропали в один день, следом пропал Урахара вместе с капитаном кидотряда. На следующий день по обществу души Гати-13 пронеслась весть о том, что Урахару будут судить, а исчезнувших казнят, ибо они стали пустыми. После прослушивания этой новости исчезла Яруичи, назначив меня временно исполняющей ее обязанности. Через некоторое время во второй отряд пришла весть о том, что Яруичи Шихаин предала совет 46 Гати-13, требуется мобилизовать все силы для поимки ее и других беглецов. Еле сумела навести порядок за пару часов в Аммицуки, да и отправить членов отряда делать вид, что они усиленно занимаются поисками. Прямо так и приказала некоторым, чтобы делали вид, что работают, так как часть членов организации были очень фанатичны и напоминали своей верностью семье Шихаин моего отца. Если бы я приказала им ловить Яруичи, то они скорее попробовали меня прирезать сами. Хорошо, что Яруичи еще публично по кидосвязи всех членов отряда и организации предупредила, что главной на время остаюсь я. Без этого было бы еще больше неразберихи, точно бы началась дележка власти. На самом деле я сомневаюсь, что к решению о наказании Урахары и Тиссая хоть как-то причастен Айзин. Просто Шихаин сильно заигрались с попыткой подмять под себя всю исполнительную власть, и речь я веду совсем не про Яруичи, ей как раз на власть плевать. Просто клан Шихаин, как спрут свои щупальца, распространил свое влияние по всему обществу душ. Аммицуки да командует глава Шихаин, вторым отрядом теперь тоже он. Кидоотряд подчиняется выходцу вассального клана Шихаин, Тиссаю Цукабиши. Только что созданным НИИ и 12-м отрядом руководит тоже выходец из вассального клана Шихаин, да еще и друг детства нынешнего главы, Урахара Киске. В общем, слишком перетянули Шихаин одеяло исполнительной власти на себя, поэтому и получили в зубы, лишением должностей Урахары и Тиссая, от других великих кланов. Сейчас еще подставилась Яруичи, пойдя на добровольное политическое самоубийство своей выходкой с освобождением друзей. Хорошо, что она буквально что-то предчувствовала в последние полгода и написала вольную клану фон. Теперь мы не придаток к Шихаин. Вот вскоре удивятся старейшины этого клана, когда они начнут что-то требовать от меня и от прочих фон, когда их пошлют куда подальше. При виде этой бумажки с подписью Яруичи, некоторые члены фон, которые были с менее промытыми мозгами, заплакали от счастья со словами, что теперь наконец-то заживем нормально, не посылая своих детей на убой в угоду Шихаин. Надо будет еще этот документ завтра перед советом 46 потрясти, чтобы точно отвести от себя удар. А пока, здравствуйте, Яруичи-сан, Урахара-сан, Тиссей-сан, Хачигин-сан, Поздоровалась я со своими знакомыми и чуть поклонилась другим присутствующим, появляясь рядом с вратами Сей Кайман и преграждая группе беглецов к ним путь. «Как ты нас отследила, Фон Сан?» — добродушно улыбнулся Урахара, при этом незаметно сместив свою руку к Занпакта. Впрочем, он был не один такой, другие беглецы хоть и были вымотаны пустификацией, но тоже приготовились к бою. Да что уж там, даже Яруичи приготовилась драться. «Вы недооцениваете интеллект других людей, Урахара-сан. Понять, что с капитаном кидоотряда и его лейтенантом вы выберете наиболее легкий способ побега из общества душ достаточно просто. Тиссей-сану и Хачигин-сану вдвоем под силу открыть врата в мир живых, а вы недавно прославились своими гигаями. В них вы вполне можете нормально прожить некоторое время в мире живых. Ты пришла нас остановить, девочка? Силенок у тебя для этого хватит, девочка у вас в руках, капитан Хирака. И я не кусаю кормящую руку, словно какая-то псина. Недавно госпожа Яруичи освободила мой клан от вассальной клятвы, а до этого многому меня обучила. Я пришла попрощаться, дать некоторые нужные вещи в дорогу, да и продемонстрировать кое-что главнокомандующему, чтобы он и Совет 46 поставили на должность капитана второго отряда правильного человека, меня. Передайте вещи первой необходимости Яруичи-сан и ее друзьям, затем уберитесь отсюда как можно дальше. Есть, услышала я выкрик 20 голосов, до этого умело прячущихся рядом. Самые верные мне члены клана Фон тут же появились перед беглецами, заставив тех изрядно поволноваться, и начали им передавать вещи первой необходимости. Лекарства, еда, земные деньги, дополнительные гигаи, некоторое научное оборудование для Урахары, да даже одежду и теплые вещи. Хрен знает, где предпочтут спрятаться беглецы на первое время, а в теплой одежде нуждаются даже души. После бойцы клана как можно быстрее предпочли убраться вон. Просто некоторые из них уже представляли, что я хочу сделать. Видели получившийся результат. О, неожиданно, Шаолинь, спасибо. Это вам спасибо за дополнительные занятия со мной, Яруичи-сан. Надеюсь, что вы сможете обрести безмятежность. Да, наверное, ее. А теперь, я начала выбрасывать большее количество духовной силы в воздух, банкой. Джакуха Райкобин. Столб духовного давления пронзил небеса. Сюда точно скоро прибудут множество синигами. А пока можно и взорвать что-нибудь. К сожалению, тут было мало ненужного, поэтому огромная желтая ракета полетела в небо, взорвавшись в нескольких километрах, создавая сильную ударную волну. Ох, Генрюси-сан, я целилась в беглецов, но в последний момент Яруичи-сан успела отвести выстрел. Какая жалость! Какая жалость, убедительно звучит, спросила я у шокированных капитанов и лейтенантов, КХМ, вам бы поспешить, тут скоро соберется весь ГАТИ, рутина, банкой, это оружие последнего шанса у сильнейших синигами, последнего означает, что либо ты применяешь банкой, либо через пару секунд становишься трупом, поэтому, если какой-то капитан его часто использует, можно сделать вывод, что он слабак, лишь каким-то чудом получивший полное высвобождение, или не раскрыл способности своего банка на все 100%. Вообще у Занпакта есть одна хорошая фишка. Они запечатывают часть духовной силы владельца в два сосуда, малый и большой, тем самым помогая ее контролировать. Ведь легче же управлять маленьким ручейком духовной силы, чем справиться с целым морем. Лишь поэтому рядом с Гатеем 13 могут жить обычные души, иначе их давно бы придавило Риацу мимо проходящего капитана, который случайно отпустил контроль над своей силой. Малый сосуд распечатывается тогда, когда владелец Занпакта использует шикой, большой при банке. Сила синигами не берется из ниоткуда, она всегда при нем. Просто запечатана на экстренный случай. Твой банкой носит название Джакуха Райкобин, объясняла мне во внутреннем мире принцип работы полного высвобождения Сузуми Бачи несколько лет назад. Он представляет собой канонную ракетную установку Сойфон. Внутри ракеты в двух разных отсеках находится яд и его активатор. При контакте с врагом ракета взрывается, в процессе смешивая яд и активатор, тем самым увеличивая мощность взрыва и придавая ему способность разрушать связи между духовными частицами. Выстрелить можно раз в 3 дня. Сильная отдача нужна для быстрого выхода из эпицентра взрыва, если одна идиотка решит стрелять в упор. Ну, это все. Можешь проваливать, тебе еще на работу надо. Спасибо, Сузуми Бачи, за такую крутую силу. Радостно проговорила я, прижимая маленькую фею к себе. А теперь, стерва, дала мне быстро нормальной банкой, иначе удавлю. А чем ты? Спросила Сузуми Бачи, задыхаясь в моих объятиях. Банкой, которым можно пользоваться раз в 3 дня. Думаешь, я поверю в этот бред, но твой банкой полностью опускает до донышка твою духовную силу из большого сосуда. Больше выстрелов не сделать, пока он не заполни. Кья, ты же меня сломаешь, перестань ломать комедию, и дай мне мой чертов банкой. Сойфон могла сделать 2 выстрела, но при этом получала какой-то откат. У нее была 100 лет на развитие. Ее второй сосуд должен был быть больше твоего. Тогда почему она вспомнила про те же 3 дня, о которых ты только что мне говорила? Сузуми-бачи, я требую нормальной банкой. Ладно, ладно, только отпусти. Я разжала свои объятия, кхе-кхе, плоская, что равнины нервно курит в сторонке. Я не хотела тебе давать полную силу банкой сразу. Ты должна была постараться заработать ее в будущем усердным трудом. Джакухара и Кобин не мое настоящее имя. Да ладно, а я не догадалась, пузатая мелочь. Ты нарываешь на еще один поединок, равнина. Один раз победила и уже стала зарываться, да. Сузуми-бачи подулась несколько минут, а потом смогла нормально продолжить. Мое настоящее имя Хайбу Сузуми-бачи. И поняла, что со мной что-то не так, только когда вспомнила Ринджи и проклятого Забимару. Да-да. Что ты можешь на самом деле, Сузуми-бачи? Ты верно отметила, что одного выстрела иногда бывает мало. Я постепенно накапливаю духовную силу, чтобы передать ее в твой опустевший сосуд банкая, чтобы ты могла сделать повторный выстрел. Духовная сила для одного дополнительного выстрела на данный момент накапливается примерно год. Я буду удерживать запас сил не в Занпакта, а прямо на твоем теле, на предплечьях в виде маленьких татуировок размером всего в несколько сантиметров. Одно тату, один выстрел. Никак, кроме выстрелов из банка и ракеты, эту духовную силу из татуировок больше нельзя приспособить. Слишком она ядовитая, напоминает духовную силу у пустых. Попытаешься на основе этой духовной силы сделать кида, оторвешь себе в лучшем случае руку. Та Сойфон, которую мы с тобой знаем, не позволила бы на свое тело нанести какие-либо рисунки, поэтому она, наверное, и мучилась с 1-2 выстрелами. У данного способа хранения духовной силы есть 1 минус. Каждая тату фонит Риацу на уровне слабого рядового. 3 тату, сильный рядовой синигами, 4, кто-то из младшего офицерского состава, 10, 15, лейтенант. Подумай над тем, как избавиться от этого недостатка. Хаем, ты уже начала копить духовную силу? Нет, начну сразу же, когда ты первый раз активируешь банкой моим настоящим именем. А если я буду называть тебя Джакухара и Кобин, пока что не получишь никаких тату с дополнительными выстрелами. Ну, и не будешь фонить Риацу. Я подумаю, как избавиться от постоянного давления духовной силы, Сузуми-бачи. А пока буду пользоваться бюджетной версией банкая. Все же умение скрывать свою духовную силу одно из моих главных. Как хочешь, хоть всю жизнь не называй меня по-настоящему имени. Меня устраивает вариант из Джакухара и Кобин. Я лежала на площадке врат Сейкайман со сломанным носом, из которого хлестала кровь, ибо маскировки мало не бывает, и считала облака. Получалось плохо, выстрел из банка и последовавший за этим взрыв сдул большую часть белоснежных комочков. Это кто там так неумело пытается за мной следить, мог бы подойти и помочь. Я для чего тут нос ломала, чтобы на меня кто-то так пристально пялился? Тяжело вздохнув, я, шатаясь словно в стельку пьяный капитан Киораку, смогла подняться на ноги. Как раз вовремя. Из Сюмпа вылетели несколько капитанов с самим Генрюсеем во главе. Я начала заваливаться вперед, но меня успел подхватить капитан Укитаки. Хороший из меня актер, хороший.